лошадей. Принялись мы, значит, все трое ловить ваших лошадей, и только мы их поймали, как твой Джо вдруг начал стрелять из засады и двоих из нас без предупреждения уложил. Второй еще успел дать ответный выстрел и, наверное, попал в лошадь Джо, жеребую кобылу. Во всяком случае, Джо исчез, и кобылы до сего дня не видно. Значит, он загнал ее до смерти. Да, загнал до смерти. Ну, я тогда от него убежал. И то, как Джо с нами там поступил, натолкнуло меня на недобрую мысль. Не отдавать ему лошадей, а продать их куда-нибудь подальше. Надо понимать из мести за двойное убийство. Наверное, он хотел воспользоваться возможностью и застрелить меня, только по ошибке убил тех. Так вот, Квини. «Выйдите, Бут, вам нечего делать в нашем доме», — Квини негодовала. «И все же, Квини, еще момент, я должен тебе это сказать. Несмотря на все, я не хочу доставлять вам неприятностей. Не хочу отправить Джо на электрический стул. Он, в конце концов, твой муж, и ты все еще его любишь. Так вот, я до сегодняшнего дня молчал. Когда я теперь побывал в Бэдленде, я точно установил, что Джо оба трупа расчленил и сжег. Квини, так не бывает. Он все-таки был гангстером. Так скоро такая жизнь не забывается. К тому есть и природные задатки. Значит, завтра на моем процессе по конокрадству я должен буду давать показания об убийствах, которые совершил Джо, а также о нашей любви, к которой Джо относится так ревниво. Джо может доказывать, что я хотел продать лошадей? Хотя я знал, что они ваши, но это выглядит ничтожно по сравнению с его преступлением. Я могу, конечно, молчать о двойном убийстве. Во что же тебе обойдется мое молчание? 20 000. Выйдите, Бут. Вы нарушаете покой этого дома, и если вы не уйдете, я воспользуюсь своим правом на неприкосновенное жилище. То, что вы говорите, ложь. Вы украли наших лошадей, и Джо вынужден был обороняться против 3 конокрадов, которые по нему стреляли, когда он их остановил. Ах, вот как! Молодая жена в курсе дела. Такая большая откровенность перед тобой. Я не ожидал этого от Джо. Однако тем лучше, моя дорогая. Бут подошел еще на шаг ближе. Мы знаем уже друг друга так давно, и ты знаешь сама, что значит двойное убийство для Джо. Кому судья будет верить? Сыну Ранчеро, даже если он и совершил какую-то глупость, или преступнику со многими судимостями, но я готов и дальше молчать. Только я хочу, чтобы ты за это немножко отблагодарила меня. Дай мне 20 000, и ты спасешь своего мужа. Он не будет ничего иметь против этого. Вам останутся другие 20, денег достаточно. Вы стали подлецом, Бут, койотом, и вы пьяны. Вы совершенно напрасно пытаетесь меня шантажировать, ведь денег в доме нет. Но мне довольно расписки, Квини, написанной твоей рукой, чека. Записки, которую вы затем используете против Джо. Жена хотела за молчание заплатить. Достаточные доказательства вины. Нет, Бут. Из этого ничего не выйдет. Уходите, Бут, или я буду стрелять. Квини направила на него пистолет. Не стреляйте, моя дорогая. Я об этом деле уже рассказал нескольким надежным людям. Пока я жив, они молчат. Если я буду убит, они заговорят и отомстят за меня, и Джо поджарится на электрическом стуле или задохнется в газовой камере.